Часть вторая. Внешняя история царствования. Глава первая. Конец шведской войны. Роман маркиза Шеттарди. Исторические сочинения, посвященные XVIII веку и касающиеся внешней политики России, таких трудов немало за границей, и многие из них значительны и ценны, в большой мере облегчили мне задачу, к которой я теперь приступаю. Но в то же время они и осложнили ее. Я должен предполагать, что они знакомы читателям, хоть и не могу быть вполне в этом уверен. С другой стороны, я нашел в работах моих предшественников некоторые пропуски, неясности и даже неточности, которые приводили, как мне казалось, к полному искажению исторической правды. Да простится мне поэтому моя скромная попытка восстановить эту правду. И пусть историки, суждения которых мне придется оспаривать, не откажутся мне верить, что я делаю это без всякого высокомерия или неуважения к ним. Я признаю всецело, как уже говорил выше, достоинство прежних исторических изысканий, позволивших мне предпринять мой труд, который я, в свою очередь, не считаю исчерпывающим. Другие после меня будут продолжать мою работу, стараясь добиться в ней большей точности и полноты. Они также пересмотрят и сделанные мною открытия, и выведенные на их основании заключения, и, надеюсь, воспользуются той долей, которую я вложил в наше общее дело. Первое. Елизавета и европейская дипломатия. Мне, разумеется, нечего напоминать читателям, каково было положение Европы при восшествии Елизаветы на престол. Австрийское наследство и грубое нападение Фридриха, жертвой которого сделалась наследница Карла IV, по-прежнему служили предметом раздора между западными державами и делили их на два враждебные лагеря. С одной стороны стояли Австрия и Англия, с другой – Пруссия и Франция. Кроме того, чтобы не допустить вмешательства России в пользу ее союзницы Австрии, Франция и Пруссия – натравили на Россию Швецию. Шведская армия открыла военные действия против России посреди зимы под тем предлогом, что она требует восстановления прав Елизаветы на наследие Петра Великого. Это была новая война за наследство, искусственно созданная Первой Австрийской войной. Но когда цесаревна Елизавета Петровна неожиданно для всех действительно села на престол отца, не прибегая при этом к помощи иностранных покровителей, то невольно возник вопрос, положит ли воцарение Елизаветы конец бесславной кампании шведов. Этот вопрос стал волновать дипломатический корпус Санкт-Петербурга на следующий же день после 25 ноября 1741 года и вскоре возбудил тревогу и надежду во всех европейских канцеляриях, начиная с Берлина и кончая Лондоном. Он осложнялся еще многими другими. Предшественница Елизаветы, Анна Леопольдовна, завещала своей тетке не только один, столь близкий ее сердцу, Австрийский союз. С редкой непредусмотрительностью она успела заключить договор и с Англией, и с Пруссией, и таким образом связывала интересы России с каждой из враждующих сторон. Который же из этих союзов, противоречащих один другому, выберет Елизавета? И, сделав выбор, решится ли она помочь союзнику с оружием в руках? Эти сомнения довольно долго оставались без ответа. Посреди радостей и волнений своего торжества молодой императрице было, естественно, не до того, чтобы удовлетворять чужое любопытство. Представители дипломатического корпуса, пораженные ноябрьским переворотом, почти все сходились у нее под подозрением более или менее открытой преданности к брауншвейгской фамилии. Им не оставалось поэтому ничего другого, как ограничиться пока официальными поздравлениями, которые ясно показывали их смущение и их тревогу. Только один из них мог надеяться на большую откровенность со стороны императрицы. Маркиз Шетарди находился в исключительном положении, созданном его прежними отношениями с Елизаветой. И он не замедлил воспользоваться ими. Он уже тогда мечтал о роли, ставшей для него впоследствии роковой, и стремился достигнуть некоторых личных успехов, думая, что они повлекут за собою важные политические последствия в интересах его страны. Поэтому, отказавшись на время от своего дипломатического звания, чтобы уничтожить те препятствия, на которые натолкнулись его коллеги, он признал необходимым исходатайствовать себе у своего правительства новые верительные грамоты к новой государыне. Он просил у нее милости быть принятым ею как простой придворный. Иоахим Жак Тротти, маркиз де ля Шетарди, происходил из итальянской семьи и был по карьере дипломатом. В 35 лет он насчитывал уже 10 лет службы в Берлине. Но здесь он создал себе, откровенно говоря, лишь репутацию человека остроумного и умеющего жить на широкую ногу. «Маркиз приезжает на будущей неделе. Будет чем угоститься», — писал Фридрих, радуясь веселому французскому гостю в одиночестве Рейнсберга. Правда, это было до 1740 года, когда Фридрих был еще и принцем-философом, и другом Вольтера. Посылая маркиза Шетарди в Петербург, Франция поручила ему играть здесь роль тоже скорее декоративную, нежели высокого политического значения. Версальский двор по-прежнему считал необходимым блистать на берегах Невы с точки зрения исключительно внешнего великолепия. И маркиз оказался на высоте своей задачи, приехав в Петербург с 12 секретарями, 6 капелланами, 50 лакеями и знаменитым поваром Боридо, настоящим художником кухни. Этот повар тоже сыграл при русском дворе свою роль, так что не только посвящал жителей Петербурга в ученые тайны своих тонких соусов, но считался некоторое время высшим авторитетом в вопросах гастрономии и был придворным поставщиком всего необходимого для изящной обстановки, между прочим, искусственных цветов, которыми в то время было принято украшать обеденный стол.